Фундамент из вранья или самый неэффективный менеджер? Психологический перелом в советском обществе наступил бы гораздо раньше, если бы оно, общество, представляло себе всю картину социалистической экономики целиком, без кумачевой драпировки советской статистикой, то есть без оголтелого пропагандистского вранья. Можно сказать, что советская власть держалась только на вранье. Вранье это началось от самых истоков построения социализма, с мифа о сталинской индустриализации, которая считалась гордостью и промышленным фундаментом советского социализма, символом успеха, великой победой великого вождя, сияющей вершиной, за восхождение на которую главного большевика, не закончившего даже среднюю школу, называют теперь самым эффективным менеджером. Однако эффективность его социалистического менеджмента была такова, что средние темпы строительства железных дорог в СССР так никогда и не догнали царские времена. Ни одна пятилетка не была выполнена, а страна постоянно балансировала на грани голода, периодически сваливаясь в него. Вот в начале 30-х газета «Магнитогорский рабочий» трубит фанфары. Магнитогорский, сталелитейный завод, это живое доказательство того, что могут достигнуть большевики. Понимаете? Большевики достигли. При этом завод строился по модели американского сталелитейного завода US Steel Company, расположенного в штате Индиана. Строили его иностранные специалисты. От большевиков была только полурабская рабочая сила с тачками и голод в качестве бонуса. Мои сотрудники Юрий, Маруся и Нина были относительно хороши. В любом случае других не было, а эти были достаточно прилежны. Мы хорошо понимали друг друга. Я обучал всех, особенно чертежницу, которой не хватало самых основ. К сожалению, я видел, что все трое страдали от голода, и я не мог подстегивать работу, когда зарплату задерживали на один, а то и два месяца. Юрий скручивал себе тогда вместо завтрака сигарету из газетной бумаги и выглядел озабоченным. Он был очень истощен, но слишком горд, чтобы принять от меня завтрак. Профсоюз молчал о трагическом положении с питанием. Да он и не мог ничего сделать. Деньги просто не приходили, и люди голодали. Даже жалкий завтрак в получасовую паузу нашей службы, которая длилась от 9 до половины четвертого, не могли себе позволить эти бедные пролетарии. Горячую воду или иногда плохой чай можно было получить бесплатно. Вареная перловка без жира или селедка в нашем буфете стоили около 1 рубля. Завтрак был очень плохой. Я часто говорю моим товарищам, что даже собаки в Германии не стали бы это жрать. Но мне никто не верил. Рудольф Вольтерс. После завершения строительства советской гордости, Магнитогорского комбината, на коем автор этой аудиокниги в свое время проходил студенческую практику, поражаясь всеобщему раздолбайству, очковтирательству и показухе, комбинат должен был производить по плану столько же стали, сколько весь Советский Союз производил за год до начала первого пятилетнего плана. Но по факту, к концу 30-х годов, завод давал всего 10% от количества стали, производимой в стране. А в газетах Магнитогорска продолжалась дискуссия, можно ли считать городом поселение на 200 тысяч человек, состоящее на 3/4 из бараков и землянок, без водопровода и канализации. При этом всю историю социализма производительность труда на социалистических предприятиях была ниже, чем в КАП-странах. Дорогое импортное оборудование использовалось совсем неэффективно. Подсчеты советских инженеров в Магнитогорске показали, что там экскаваторы делают только 30-40% работы, которую выполняют машины такого же размера и типа в Соединенных Штатах. Причиной потерь рабочего времени была плохая организация труда. Например, две бригады направлялись на работу, где могла работать только одна. Посылали бригаду заливать бетон в фундамент до того, как были закончены земляные работы. Рабочих посылали на такую работу, для которой не было материалов или необходимых инструментов, а также плана работ. Еще одной болезнью было растущее число канцелярских работников. Каждая промышленная организация обзаводилась финансовым отделом, плановым отделом, экономическим отделом, техническим бюро, большим отделом снабжения и огромным штатом бухгалтеров и счетоводов. В результате счетоводов часто было столько же, сколько инструментальщиков. Штат работников мартеновского цеха был чрезвычайно сильно раздут. В Америке у 150-тонных мартеновских печей работало от 45 до 50 человек. В Магнитогорске для этого требовалось от 100 до 110 человек. Здесь были рабочие, помощники бригадиров, бригадиры, помощники мастера, мастера, старшие мастера, сменные инженеры, инженеры участков, начальники смен, начальники вспомогательных мастерских, техники-наблюдатели. И все они путались друг у друга под ногами, причем большинство из них не занималось непосредственно производительным трудом. В 1937 году отходы производства составили 12,7%. Джон Скотт. Причем описанное сочувствующим советской власти американцам на магнитке было характерно для всего социалистического хозяйства. Из-за болезни, которая снова продержала меня 14 дней в постели, я не смог поехать с 10-дневной экскурсией инженеров в Кузбасский угольный район по новой железнодорожной линии из Новосибирска в Ленинск. Правда, такая поездка посреди зимы оказалась неслыханно трудной, и хорошо, что я вынужден остался дома. Но мне, конечно, хотелось бы самому убедиться в грандиозном строительстве угольной промышленности и самому поглядеть, соответствует ли действительности то, о чем не писалось ни в одной газете, но о чем постоянно рассказывали и русские, и иностранцы, о том, как плохо и трагически продвигаются там работы. Прокатные цеха были построены, но не запущены. Доменные печи были возведены, но не разжигались. Вместо этого в Прокопьевске горела целая гора с лучшим углем в мире. Шахты затапливало, поезда сходили с рельсов. ГПУ постоянно приезжал из Новосибирска, чтобы искать виновных там, где их не было, конструировать акты саботажа там, где причиной была глупость. Я знал, как работает и как организовано мое собственное управление. Я понимал, почему все не удается. Рудольф Волтерс. Многих материалов, в том числе таких, например, как медная проволока для замены обмотки моторов, просто не было. Рабочие бронили мастера. Мастер жаловался управляющему. Отдел снабжения слал телеграммы в Москву. Медной проволоки не было. Самой сложной и запутанной была проблема снабжения производства строительными материалами. Зимой все лесоматериалы исчезали тоннами в домах рабочих, использовавших их в качестве топлива. Не из чего было строить подмостки и леса. Прибывающий вагон стройматериалов становился причиной отправки телеграмм Орджоникидзе, а иногда даже и Сталину, для того, чтобы решить, какой из многих организаций претендентов должны отдать этот драгоценный груз. Организационные недостатки часто еще более усугубляли трудности в снабжении. Прибывало много материалов, которые либо были абсолютно не нужны, либо могли не понадобиться еще долгие годы. Такие материалы и оборудование фигурировали в конторских книгах как выполнение плана по снабжению, хотя на самом деле их ценность составляла величину отрицательную, поскольку их еще надо было где-то хранить. В 1933 году стоимость имевшихся в наличии материалов составляла 60 миллионов рублей, то есть около 60% от общего бюджета по строительству на этот год. Большое количество материалов и оборудования пропадало, расходовалось впустую или оставалось неиспользованным. В 1935 году начались земляные работы. Стали рыть котлован для закладки фундамента второго мартеновского цеха. Когда работы начались, снабженческие организации послали людей на строительную площадку, чтобы востребовать и забрать оттуда оборудование. Я наблюдал, как они спорили из-за катушек стального кабеля, рельсов, угольников, вспомогательных двигателей, электрооборудования, бетономешалок, которые были там выкопаны. Все это оборудование было засыпано землей из-за бездумности и равнодушия в 1931 и 1932 годах, когда шли экскаваторные работы для котлована первого мартеновского цеха. Когда это оборудование нашли, его ценность существенно уменьшилась. Электромоторы не могут пролежать похороненными под слоем земли 5 лет и при этом не обесцениться в значительной степени. Строительные работы задерживались из-за отсутствия материалов, а еще больше – из-за нехватки оборудования. На 1 января 1934 года получили и установили только 21% запланированного оборудования. Помимо невыполнения плана по поставкам, существовал интересный феномен в центральном складе, известный как «нулевой склад». В нем хранилась коллекция оборудования, которое так и не было доставлено по назначению и установлено потому, что или не было никаких указаний на то, кто является его получателем, или не смогли отыскать адресата, а иногда и вообще без всяких на то причин. На этом складе я видел 2-тонный ротор производства фирмы Siemens Schuckert. Не было никаких следов или указаний на местонахождение того мотора, частью которого был этот ротор. Его купили в Германии, заплатили за него золотом, и он пролежал долгие годы, портясь, разрушаясь и ветшая на Магнитогорском нулевом складе. Кроме ротора, я обнаружил оборудование для производства обуви, разрозненные подшипники, запасные части для всевозможных моторов, токарные станки, электрооборудование, фрезерные станки, части от автомобилей и целую кучу отливок, литейных форм, паковок и каких-то частей от станков или машин, о назначении которых можно было только догадываться. Издержки все еще оставались высокими. 55 рублей за одну тонну чугуна в 1935 году, а производительность ниже, чем в Соединенных Штатах. Например, в Америке доменную печь объемом в 1000 кубических метров обслуживали от 70 до 80 человек, а в Магнитогорске – 165. Джон Скотт. Вот вам сталинская индустриализация под лупой. Сами процитированные выше авторы, иностранные специалисты, являлись столь же дорогим ресурсом, как и оборудование. Но плановое хозяйство мешало их использовать в должной мере. Отношение к иностранным специалистам, купленным за валюту, то есть ценой крестьянских жизней, в неэкономическом обществе было столь же нерациональным, о чем откровенно пишет немецкий валютный специалист. Я был одним из немногих иностранцев, более или менее довольных работой, снабжением и обращением. Многим, однако, с самого начала приходилось плохо. Был у меня знакомый датчанин, которого бюро специалистов в Вене наняло на работу на 2 года инженером-железнодорожником. Он подписал договор с горным трестом, который, по словам венского советского представителя, занимался также и железными дорогами. Датчанина послали из Москвы в Новосибирск. Здесь не знали, что с ним делать, и послали его 2 месяцами позднее в Ленинск, в Сибирский угольный район. После долгих блужданий и приключений он прибыл в Ленинск, где тоже не знали, что с ним делать. Через месяц он снова оказался в Новосибирске. Еще 2 месяца он ничего не делает, но зарплата ему идет. Его пытаются еще раз послать подальше, на этот раз в Томск. Он отказывается и переходит в трест «Сибирские железные дороги». Здесь он попадает не в тот отдел и сидит еще 2 месяца без работы. В результате долгих и трудных переговоров ему удается после 6 месяцев ничего не делания в России расторгнуть договор и уехать обратно в Данию. Во всем этом нет ничего необычного для России. Почти все специалисты должны сами заботиться о том, чтобы добыть работу. В это трудно поверить, но в большинстве случаев, так же, как и в моем, нужно было выдержать настоящий бой за работу, тем более такую, которая бы соответствовала квалификации. В середине 1932 года в Новосибирск почти ежедневно прибывали немецкие шахтеры, которых посылали дальше, в угольные регионы. Однако в середине зимы они все в полном составе явились обратно. Теперь они знали, что безработная жизнь в Германии намного предпочтительнее жизни в Сибири. Не только условия проживания оказались для этих шахтеров совершенно невозможными, особенно они ругали примитивные инструменты и недостаток безопасности на предприятиях. Кроме того, шла непрерывная борьба за заработанные деньги, поскольку работали аккордно. Но условия были такими, что постоянно оплачивалась только половина работы. Иной такой немецкий пролетарий, коммунист с развернутым знаменем, являлся в рай для трудящихся, и теперь он точно знал, где находится ад. И так было всю скорбную историю советской власти. Бардак и неразбериха, дефицит еды и промтоваров, отвратительное их качество и хамство сферы обслуживания, облезлые фасады и лужи. Вся социалистическая экономика была этаким перекошенным уродцем-карликом в Буденновке, держащим огромный плакат «Я большой и страшный». Печальное положение дел было видно каждому снизу, на местах, на бытовом уровне. Но общей картины с высоты не наблюдалось, потому что свободной прессы не было, а статистика являлась дисциплиной. А. Монопольной. Б. Идеологической. В. Засекреченной. Никаких независимых органов, кроме советского ЦСУ, которые могли бы проверить публикуемые цифры, просто не существовало. Вы думаете, советским людям сообщали о провале 1 пятилетки за другой? Нет, только о великих победах, о достижениях, о перевыполнениях всех планов. Иной информации не предоставлялось. Разве что совсем немного. Об отдельных нетипичных недостатках, так тогда это называлось. Тем забавнее наблюдать, когда современные сетевые коммунисты и любители марксизма, не нюхавшие реальный социализм по молодости лет, на полном серьезе приводят в качестве аргументов победные реляции советской статистики. Меж тем, имеет смысл задуматься, почему в социалистической стране, кичащейся своей свободой, были засекречены, то есть запрещены к публикации, следующие сведения. О санитарном состоянии мест заключения, наличии медикаментов, волнениях, забастовках и манифестациях, фактическом урожае, мобилизации женщин во время Великой Отечественной войны, о потерях во время Великой Отечественной войны, количестве инвалидов Великой Отечественной войны, эпидемиях, пищевых рационах и жилищных условиях трудящихся, количестве военной техники, полученной по ленд-лизу, описание повседневного быта и жизни. Писателей, допускавших подобное в произведениях, цензоры критиковали за бытовизм, о падеже скота, крушениях поездов, авариях и катастрофах, объемах производства на любых предприятиях, чтобы потом нельзя было свести общие картинки, о перебоях в снабжении населения, о данных по объемам товарооборота и реализации отдельных товаров в торговой сети СССР, о мобилизации населения для выполнения трудоемких и тяжелых работ, о цензуре и главлите, который, собственно, цензуру и осуществлял, потому что официально, для внешнего мира, в этом царстве свободы цензуры не было. Многое перечисленное, буквальные цитаты из секретного главлитовского перечня сведений, запрещенных к опубликованию, который насчитывает несколько сотен пунктов различных запретов. Причем оглавление этой секретной цензорской брошюры параграф за параграфом охватывает все области жизни и хозяйства. Железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, гражданская авиация, связь, медико-санитарные вопросы, финансы, сельское хозяйство, полезные ископаемые, гражданская промышленность, внешняя политика и внешняя торговля. Разные сведения. В общем, без малейшего преувеличения можно сказать, что советскому человеку было запрещено знать о советской стране практически все. Допускалось к опубликованию только рафинированная, выхолощенная, искаженная, прошедшая цензуру информация, создающая впечатление о величайших успехах и отдельных недостатках на местах, в коих виновны нерадивые исполнители. О них было разрешено писать фельетоны. Искажались даже выпускаемые в СССР географические карты. Поскольку экономика трещала по всем швам, чтобы скрыть этот треск за барабанной дробью победных реляций, была разработана сложная система из разных уровней секретности. Самый низкий, доступный обычному человеку на работе уровень секретности, так называемый ДСП. Это не древесно-стружечная плита, это информация для служебного пользования. Это можно было знать, но нельзя публиковать. И разглашать тоже. Если вы работаете в Министерстве энергетики, вы не имеете права делиться информацией ДСП с работником Министерства черной металлургии, чтобы нельзя было составить общие картины. Далее следуют уровни секретности по нарастающей. Секретно, совершенно секретно, особой важности, особая папка. Абсолютно параноидальная страна. Вы не находите? Однажды цензор провинциальной газеты «Псковский набат» получил выговор от начальства за то, что пропустил в печать заметку, в которой разглашался план по вывозу груздей за пределы области. Также в 1920-е годы запрещалась реклама иностранных фирм о следующих товарах. А. Вязаные изделия. Б. Обувь. В. Косметика. Г. Продовольственные товары. Д. Часы. Е. Иглы. И. Утюги, примусы и так далее. Потому что в стране побеждающего социализма этих товаров свободной продажи практически не было. И потому не стоило смущать население тем фактом, что в странах ужасающей эксплуатации трудящихся они не только есть в продаже, но и рекламируются, чтобы трудящиеся не забыли их купить. И вот читает советский человек в газете «Правда» или нынешний школьник в интернете про великие цифры советских урожаев, выплавках чугуна на душу населения или росте ВВП, и как ему это проверить? Да никак. Нет у него никаких инструментов для этого. Вот оглядывается он вокруг и видит, что мяса в его городе в свободной продаже нет. Мебели в мебельных магазинах нужной нет. Колбасы нет. Ботинок нормальных нет. Запчасть к поломавшемуся в третий раз гарантийному телевизору обещают привезти через 3 месяца. В километровой угрюмой очереди за разбавленным кислым пивом люди стоят с целлофановыми пакетами, куда им это пиво наливают. А в газетах, которые советский человек использует в качестве туалетной бумаги, потому что туалетной бумаги тоже нет, пишут про какие-то перевыполнения планов, про небывалые успехи промышленности, добытый на гора уголь, ужасающий урожай зерновых, и что по сравнению с 1913 годом мы нарастили и углубили. Вообще же, той школоте, которая любит ссылаться на данные советской статистики, советую прислушаться к мнению последнего председателя Госкомстата СССР Вадима Кириченко, который считал, что рост национального дохода в СССР был раздут 6 раз, а по некоторым источникам даже в 13 раз, что весьма близко к истине, учитывая удручающее состояние советской плановой экономики. Скрипичный ключ экономики. Иногда любители марксизма восклицают, сплескивая руками. Чушь! Да при капитализме тоже есть планы! Любая фирма строит свои планы! Значит, плановое хозяйство возможно! Ай, молодцы! Сразу видно, у людей ума палата. Знаете, это все равно, что перепутать скрипичный ключ и дверной. Название вроде одинаковое, но вещи-то принципиально разные. И для того, чтобы эту разницу усвоить, надо понять, чем решение задачи в общем случае отличается от решения задачи в частном случае. А тем отличается, что в физике и математике сложная задача может не решаться в общем виде, не иметь алгоритма решения, но решаться при сужении задачи до каких-то частных случаев. Целиком экономика непланируема, но какие-то мелкие ее кусочки примерно распланировать можно. Однако чем больше план мы будем натягивать на экономику, тем ужаснее будет результат. План на целую отрасль уже страшно. Например, вы взяли и составили годовой план для всей металлургии. Сколько какой завод чего должен выпустить и кому отправить? А вдруг в смежных отраслях чего-то случится? Или произойдет авария на одной домне, а ее продукция у вас в планах? И тогда все ваши планы полетят к черту. Вот хорошо бы иметь несколько металлургий для надежности. Запасные, так сказать. И тогда для каждой можно, если уж приспичило, составить какие-то прикидочные планы. Но так, чтобы металлургии эти были независимы и скользили друг относительно друга, сглаживая искажения, то есть гасили непредсказуемые колебания в разных частях своей общей подвижностью. В одной облом, другая вытянет. Но именно так и работает капитализм. Он весь состоит из мелких металлургий, автопромов и прочих отраслей в виде частных заводов, которые конкурируют между собой и рады опередить другого. Эти капиталисты строят внутри своих предприятий какие-то планы по захвату рынка, а тот, кто придумал лучший план, укрупняется, попав в струю изменений, а тот, кто не угадал, отшелушивается из тела экономики. Именно поэтому капитализм работает, а социализм нет. В рамках одной фирмы мы можем не ошибиться с планом, но в рамках страны мы не можем не ошибиться. Ну и завершая, наконец, путешествие в экономические пустыни прошлого, приведем еще несколько примеров величайшего трудового подвига советского народа и гениального социалистического планирования. Для закрепления пройденного материала, так сказать. Однажды в городе Волгограде изготовили огромный реактор для катализа нефтепродуктов. Диаметр его 4,5 метра, вес 150 тонн. Такую махину на простой грузовик не положишь. И в вагон не погрузишь. Ее перемещение заказчику — целая операция. Чтобы вывести реактор из цеха, разобрали стенку и заводские ворота, переложили рельсы. При перемещении реактора на спецтягачах к Волге по пути следования снимали троллейбусные и прочие провода, убирали светофоры, разобрали эстакаду. Чтобы погрузить на баржу реактор, построили новый причал. На пути следования баржи с реактора в город Лисичанск в нескольких местах пришлось углублять русло реки. Чтобы потом доставить реактор до железной дороги, на берегу выстроили целую бетонную полосу. Неутомимые социалистические труженики, выполняя план, тянули этот реактор к железной дороге целый месяц и потом 3 месяца везли по железной дороге. В одном месте пришлось выкапывать землю под мостом, в другом мост сносить и строить заново. В конце концов, подвиг был совершен. Реактор в Лисичанск доставлен и брошен ржаветь по дворе завода под открытым небом. Оказалось, в Лисичанск его доставили по ошибке. Нужно было везти в Омск, совсем в другую сторону. Ошиблись на 3000 километров. Кроме того, пока реактор везли, и пока он лежал в Лисичанске, из него украли разных деталей на 6 миллионов рублей. А за рубль тогда можно было пообедать в столовой. Еще одна потрясающая история бережного отношения социалистического хозяйства к природным ресурсам из мемуаров одного бывшего офицера. Расскажу случай еще из советского времени. В 1976 году мы с туристической группой спускались на надувных плотах по речке Юрюзань. Уральская река, горная, сплавная, то есть по ней сплавлялся лес. В течение почти двух недель мы плыли по ней среди спиленных и сброшенных в воду бревен. Слышно было, как на склонах гор, не переставая, работали бензопилы. Большущие бульдозеры сталкивали спиленный лес в реку. И вот километров за 7 до впадения Юрюзани в Павловское водохранилище мы вечером обнаруживаем, что на берегах как-то сконцентрировались стоянки такие же, как мы, туристских групп. Спрашиваем, в чем дело? Отвечают, затор. Не очень пока понятно. Ладно, разбили палатки, переночевали. Утром пошли на разведку. Я такого никогда не видывал. Река сплошь от берега до берега и до самого дна забита бревнами. Река не из воды, а из бревен, по этому сплошному массиву можно ездить на тракторе. Мы по нему и пошли в сторону водохранилища. Прошли километра 3-4, видим, посреди реки большой плавучий кран пробирается на чистую воду к водохранилищу, берет впереди себя огромными клешнями-захватами охапку бревен, переносит их назад, бросает, берет следующую охапку и так далее. Мы спросили у машиниста о смысле этой работы. Он говорит, что пробирается так уже третий год. До чистой воды еще года 2-3. Пошли дальше. Вместе впадения Юрюзани в Павловское водохранилище она перегорожена сетью из мощных якорных цепей. По водохранилищу ходили пассажирские суда на подводных крыльях, тип «Заря». И для них крайне опасно могло быть столкновение с топляком. Это бревно, пролежавшее годы в воде, плавает практически под водой, как правило, в наклонном состоянии, один конец близко к поверхности воды. Но сеть не спасала. Топляки в водохранилище все равно попадались. Здесь же плавали такие же плавучие краны. Они брали из воды бревна, выволакивали их на берег, бригады рабочих загружали их на железнодорожные платформы. Причем скорость выемки бревен из воды была существенно ниже скорости заготовки и поступления леса. А там, в верховьях реки, лесорубы выполняли план, получали зарплату за ненужную и вредную работу, боролись за переходящие знамена ударников социалистического труда. Годами срубленная для плана древесина гнила в Уральской реке. И точно таким же образом губили природу, бессмысленно и беспощадно сводя леса ради плана не только на Урале, но и в Сибири, в Карелии. Но это еще не самое страшное. Безвозвратно и бессмысленно губились не только природные ресурсы, но и человеческие. Потому что отношение к человеческому капиталу было у социалистов точно таким же. Люди для социализма не были целью, а были лишь материалом для утрамбования в прокрустово ложе марксистских доктрин. Мы об этом говорили. Если живые люди в марксистские доктрины не вписывались, тем хуже для людей. Иисус Христос учил: закон для человека, а не человек для закона. В смысле, люди важнее доктрин и догматов. Однако у людей, фанатично преданных идеям, в том числе и христианским, всегда получается наоборот, причем весьма агрессивно. Что вполне понятно. Если человек считает, что за ним стоит абсолютная истина, он будет ее навязывать всем самым жестоким образом. А если человек полагает, что никаких истин нет, точнее, у каждого свои представления об истинности, ему просто нечего будет навязывать другим людям силой. У них истина уже есть. Спорить с верующими в любую идею бесполезно. Они всегда будут говорить, что им нужна еще одна попытка построить самое справедливое общество, ссылаться на то, что им попался какой-то неправильный народ. Условия в стране помешали, враги вредили, время оказалось не то и тому подобное. Однако жизнь поставила в рамках нашей планеты два чистых эксперимента, когда вдруг одна страна с одним народом в одно и то же историческое время оказывалась разделенной, и в одной ее части люди продолжали жить естественным порядком, а в другой начинали строить проектное, то есть искусственное общество социализма. Это был абсолютно чистый эксперимент при прочих равных условиях. Социализм против капитализма на одном и том же материале и в одинаковых условиях. Это случилось в Германии, которая была разделена на западную капиталистическую и восточную социалистическую. И это случилось в Корее, которая была разделена на южную капиталистическую и северную социалистическую части. Результат оказался предсказуем. Капиталистические немцы и корейцы начали жить свободно и богато, весело и долго, а социалистические жили унизительно бедно и несвободно. Их жизнь регламентировалась по мелочам, затачивалась под единую идеологию, которую все обязаны были демонстративно разделять, даже если были с ней не согласны. Не только уровень жизни, но и ее продолжительность были ниже в социалистических частях страны. Медицина там была хуже, а жизнь более однообразна и с меньшим количеством развлечений. А вот краткое наблюдение человека, знакомого автора, о том, что случается с территорией, которая раньше была капиталистической, а затем, волею судеб, вдруг оказалась в социалистической стране. Я работал около 5 лет в Карелии на линии Лахденпохья-Сартовала. Совместно с финнами работал. И у них были фотоальбомы тех мест, где мы работали, времен принадлежности Финляндии. Это была красивая, обустроенная земля с узкоколейками, небольшими городками со всей инфраструктурой, почтой, магазинами и прочее. А когда мы там работали, это были заброшенные земли, населенные спившимся диким населением, загаженной природой, с периодическими случаями убийств, краж, изнасилований. Достаточно сказать, что в городе Выборге, некогда крупном райцентре Финляндии, наступил такой упадок, что лет 5 назад там прорвало коллектор канализации и все затопило говном. Собеседник автора имел в виду следующую историю, о которой писала местная пресса. Необычный новогодний подарок преподнесла жителям города Выборга Ленинградской области России сама история. В его центре обрушился 76-летний канализационный коллектор, построенный еще финнами незадолго до оккупации СССР и этой территории Финляндии в 1940 году. В результате весь центр населенного пункта, где планировалось проводить новогодние народные гуляния, подвалы десятков домов и местный дом культуры, в котором собирались устроить праздничный концерт, оказались залиты фекалиями, передает местное издание 47news.ru. Старый коллектор давно уже понемногу протекал, и вот случилось то, что случилось. Развели руками в городской администрации Выборга, беседуя с журналистами. Подвалы домов уже не один день затоплены нечистотами. То же самое в Доме культуры. 16.12.2016. Собственно говоря, то же самое, что отметил мой знакомый на микроуровне, можно пронаблюдать и в больших масштабах, как географических, так и временных, то есть на примере всей страны. Раньше Россия была царской империей с молодым, только расправляющим плечи бурно развивающимся капитализмом, а затем она опрокинулась в марксистское социалистическое болото. И потом ни таких темпов роста уровня жизни, ни таких темпов железнодорожного строительства, какие были при царизме, большевики уже не знали. Можно взглянуть на фотографию начала прошлого века, 1916 год, на снимке слесарь с молодой женой. Ему 22, и женился он не так давно. Идет война, и на снимке не Москва и не столица, это глубокая провинция, Юзовка. Поскольку слесарь молодой, еще не очень опытный, получает он всего 45 рублей, а не 85, как, скажем, учитель в гимназии или земский врач. И не как коллежский асессор, чиновник среднего ранга, который получал 60 рублей. И уж, конечно, не как поручик царской армии, оклад которого составлял почти 85 рублей. Слесарь, он и есть слесарь, поэтому на тебе 45 рублей в зубы, щегол, и будь доволен. Как же он живет на эти деньги? А щегол как раз вполне доволен и живет прекрасно. На свою зарплату слесарь с неработающей женой снимает 3-комнатную квартиру, и ему на все хватает. Потому что черный хлеб стоит 2 копейки за фунт, ситный, белый, 4 копейки, сало 22 копейки за фунт, одно яйцо – 1 копейка, ботинки – 7 рублей, фунт мяса – 19 копеек. То есть, учитывая, что фунт – это примерно 400 граммов, На полную зарплату наш слесарь мог купить почти 94 килограмма мяса. Продолжим глотать слюну. Фунт риса – 12 копеек. Пирожные бисквитные – 60 копеек за фунт. Виноград – 16 копеек за фунт. Помидоры – 22 копейки за фунт. Яблоки – 3 копейки за фунт. Рыба речная – 25 копеек за фунт. Икра черная – 48 копеек за фунт. Гармонь – 7 рублей 50 копеек. Дорогая зараза. А потом приключилась революция. Наш слесарь двинул по партийной линии, начал делать марксистскую карьеру и на старости лет вспоминал, что в бытность свою простым слесарем в эпоху капитализма жил лучше, чем будучи высокопоставленным партийным чиновником в Москве. Чего уж тут сравнивать, когда я вел партработу в Москве, то и половины этого не имел, хотя занимал довольно высокое место. Я, например, материально был обеспечен лучше, когда работал рабочим до социалистической революции, чем тогда, когда являлся секретарем московских городского и областного комитетов партии. А затем признался, что другие люди были обеспечены еще хуже, чем я. Что понятно. Секретарь московского горкома партии – это повыше, чем коллежский асессор. Звали этого слесаря Никита Сергеевич Хрущев. Его воспоминания широко известны в узких кругах, озабоченных марксизмом. И потому иные из них, борясь с когнитивным диссонансом, пытаются возражать. «Да, недурно жили рабочие при царе, не спорим. Но ведь мало было тогда рабочих в Российской империи. То есть мизер народу жил тогда хорошо, как слесарь. Основная эта масса была крестьянской, нищебродской». С крестьянами чуть позже разберемся. А сейчас отметим. Важны не абсолютные величины, а тенденция. Российская империя переживала тогда эпоху естественной капиталистической индустриализации, в отличие от протеза сталинской индустриализации. А промышленная революция, как известно, характеризуется урбанизацией и вливанием крестьянских масс на фабрики и заводы. То есть еще бы чуть-чуть, и так как наш Никита, стали бы жить миллионы. Причем вполне естественным путем, как это произошло во всех капстранах. Без рек крови, голода, людоедства, расстрельных рвов и моральной деградации. Увы, капитализацию страны подкосила социалистическая революция, а точнее говоря, путч, во время которого власть в стране захватила агрессивная секта радикальных марксистов и обрушила страну в гражданскую войну, нищету и голод. Они, придя к власти, не постеснялись 5 сентября 1918 года громогласно объявить о начале Красного террора, превратив таким образом собственное государство в террористическое. Выпутываясь из липкой паутины. Целые поколения советских людей, словно северокорейцы, славили вождей, ходили поклоняться их трупам и утопали в липком клею советской лжи, потому что в затхлой атмосфере секретности и при полном отсутствии свободной прессы только на лжи держалось нежизнеспособное социалистическое общество. Как только объявили гласность, все рассыпалось. Советский агитпроп не только преувеличивал собственные достижения, но и преуменьшал чужие, то есть прежней власти, чтобы на ее фоне выглядеть хоть чуток поживее. Он лгал о нищенской жизни рабочих при царе, о невероятной отсталости царской России от передовых стран Запада, о тотальной безграмотности народа, проблеме, разрешить которую удалось якобы только советской власти. Ликбез. Словечко, придуманное советской властью, прочно прилипшее к языку, до сих пор употребляющееся. И лживое, как все марксистское. Ликвидация безграмотности? А кто нам сказал, что царская империя была поголовно или почти поголовно безграмотной? Кто нам сказал, что крестьяне жили плохо? Что значит плохо? И действительно ли только большевики обещали наделить их землей? Посмотрим. В конце 1906 года вышел так называемый Столыпинский закон, который разрешал крестьянам, которых наши коммунисты и почвенники до сих пор обзывают врожденными коллективистами, значит, как бы природными коммунистами, выходить из общины со своим личным, честно-собственническим наделом земли. И сразу было подано несколько миллионов заявлений от крестьян с просьбой о выходе из постылого общака. Обработать столько заявлений – задача сложная, не в раз решаемая, учитывая, что толкового земельного кадастра в империи не было. Работа предстояла огромная. Империя переписывала и перемеривала самую себя. Тысячи землемеров побежали по России вымеряя землю, деля ее. И всего за несколько лет миллионы крестьян успели получить землю в собственность, без всяких большевиков. И к 1914 году, в результате аграрной реформы, 13% земель, ранее принадлежавших общинам, перешли в индивидуальную собственность крестьян. Благосостояние крестьянства росло как на дрожжах. Еще бы чуть-чуть, и большевикам с их запоздалым лозунгом «Землю крестьянам» ничего бы не светило. России было нужно лет 20 спокойствия, чтобы стать нормальной, европейской, буржуазной страной. Одной из самых богатых в Европе. Увы, красная волчанка подкосила. Но вот интересный вопрос. Как же крестьяне разобрались с вышеупомянутым земельным законом? Как они смогли написать миллионы прошений, если были практически поголовно неграмотны, по уверениям большевиков? Да так вот и написали, буквами. Потому что байки о поголовной неграмотности людей в царской России тоже большевистский миф. Судите сами. В конце 1917-го большевики пришли к власти. С 1918 по 1920 год в стране гремела гражданская война, а с 20 года уже можно было начинать восстанавливать хозяйство и вообще заниматься чем-то кроме войны, например, ликбезом. Так вот, опрос населения, проведенный новой властью, в 1920 году установил, что 73% городского населения прекрасно умеют читать и писать. Кто же их научил, если большевики только-только собрались это сделать? Царизм проклятый. В николаевское время народное образование переживало небывалый расцвет, в самом буквальном смысле. В течение каких-то 20 лет ассигнований казны на народное просвещение выросли в 6 раз. Причем в эту цифру не входят бюджеты учебных учреждений с иным типом финансирования, земские школы, военные школы, технические школы. Но и местные ассигнования на образование за тот же срок выросли тоже изрядно. В 4 раза. Количество неграмотных сокращалось очень быстро. Если к концу позапрошлого века только треть подданных Российской империи были грамотными, то в 1917 году солдаты спокойно читали большевистские прокламации. Большевики, видимо, об этом подзабыли, решив еще раз научить их грамоте. Вот что сообщает энциклопедический словарь российской жизни истории 17-го, начала 20 века. Развитие школьного дела в 19 веке привело к быстрому распространению грамотности даже среди социальных низов. Статистика грамотности велась в основном при призыве в армию. В 1875 году среди новобранцев было 79% неграмотных. В 1913 году в армию поступило 27% неграмотных. По данным профессора Миронова, к 1920 году среди городского мужского населения передовой отряд грамотности было 80% грамотных. Данные о числе грамотных немного разнятся, но дело опять-таки не в абсолютных цифрах, а в тенденции, а она налицо. Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что через 10-15 лет все население империи стало бы грамотным, повторив путь индустриальной Европы, тем паче, что царским правительством было намечено в начале 20-х годов 20 века перейти ко всеобщему обязательному начальному образованию. Тот же источник. Ну и при чем тут большевики? В конце концов, люди во всем мире научились поголовной грамоте, а также мыть руки и чистить зубы, без всяких марксистов. Так что их желание приписать себе столь естественные вещи сродни желанию некоторых отсталых стран похвастаться линиями электропередач, которые они выносят на свой герб как отличительный признак именно их страны. Никому больше в мире этим хвастаться в голову не приходит. А большевики хвастались и поголовной грамотностью, и элементарной электрификацией, и тем, что по полям у них заездили тракторы. Большевики также любили хвастаться ленинским планом ГЛРО, проектом электрификации России, к которому, как выяснилось, большевики не имели никакого отношения, поскольку это был царский проект, а экономика — та самая царская экономика, которая, если верить красному агитпропу, была неимоверно отсталой. Настолько, что товарищу Сталину пришлось морить собственных граждан миллионами, лишь бы построить в этой стране хоть какую-то индустрийку. Ну, железные дороги мы уже ранее вскользь упоминали. Царских темпов строительства социалистам так никогда и не удалось достигнуть. А как у царя-батюшки было с промышленностью и прочим? После падения социализма историками, более не связанными красной цензурой, опубликованы десятки книг о реальном состоянии экономики Николаевской России и о других аспектах ее жизни. Поэтому пробегусь по некоторым фактам, только очень бегло. Коммунисты любили сравнивать свои достижения с 1913 годом, а дальше, мол, все равно случилась мировая война, революция, потом война гражданская, все пошло прахом. Просто так им было легче сравниваться, потому что вплоть до 1916 года экономика капиталистической России росла, несмотря на войну. И лучше всего, наверное, мощь капиталистической индустрии, доставшейся потом в наследство большевикам и приписанной большевиками себе, иллюстрирует следующий факт. От момента начала Первой мировой войны российской промышленности всего за два года удалось без всякого голода, без введения продовольственных карточек и без остановки гражданского строительства нарастить выпуск снарядов на порядок, то есть в 10 раз. С 62 тысяч на конец 1914 года до 611 тысяч на январь 1917 года. После этого большевики с помпой и криками провели еще свою индустриализацию, понастроили дополнительных заводов, точнее попросили у капиталистов понастроить им, после чего началась Вторая мировая война, словно бы для сравнения капитализма с социализмом. Каков же результат всех социалистических стараний? Имея купленные новые заводы, большевики снова по красной традиции свалились в голод, ввели хлебные карточки и практически забросили все гражданское производство, ибо все для фронта, все для победы. Каков же результат? В 1942 году среднемесячный объем производства снарядов равнялся тем же 610 тысячам, которых достигла Царская империя аж четверть века назад, на прежнем оборудовании и при прежних технологиях. Капиталистическая Россия начала 20 века была пятой экономикой мира. При этом росла она быстрее своих развитых европейских соседей. Приход к власти марксистов привел к тотальной деиндустриализации страны, которая даже получила свое название – разруха. Старшее поколение еще помнит это слово. В результате, к 1928 году большевистская Россия стала уже не пятой экономикой мира, а имела 5% от мирового промпроизводства, то есть скатилась на уровень дремучего феодализма, уровня 1750 года. А результатом той самой знаменитой и славной сталинской индустриализации, которая ныне осталась единственным пятнышком для гордости у коммунистов, являлись позорные 9% мирового промпроизводства. Но этой цифры без всякого людоедства достиг и царизм аж в лохматом 1900 году. И если бы сохранились капиталистические темпы роста, то, учитывая демографические ресурсы страны и преобладающие тренды, можно уверенно сказать, что уже к 1920 году страна стала бы третьей в мире по промышленному производству, а к середине века – первой. Первой в мире. Напоследок о жизни крестьян при царе. Тусклый, нищий и безвитаминный. Так ее нам рисовали советские пропагандисты. Слушатель, наверное, уже подустал от цифр. Цифры не скушаешь, и это старшее поколение, воспитанное на советских приписках, хорошо знает. А уж советских крестьян, бывало, вымиравших от голода миллионами, сложно было убедить в том, что при царе они жили хуже. Иногда живая человеческая картинка скажет о жизни больше, чем пуды цифр. К счастью, в эпоху социальных сетей, когда каждый хочет оставить след в вечности, забросить в будущее воспоминания тех поколений, которые родились и жили до эпохи тотальной фиксации всего и вся, писателям, собирающим воспоминания, стало легче даже грибникам. Можно, не выходя из дома и не тратя легкие в пыльных архивах, общаться с тысячами людей, знакомых и незнакомых, которые когда-то дали себе труд что-то записать из жизни. Вот один из таких очень живых и человеческих рассказов уже немолодой женщины. «Бабушка, расскажи, как вы жили до революции?» С этим вопросом обратилась я, юная советская школьница, к своей бабуле в 1975 году. Это было школьное задание – расспросить своих родственников об их тяжелой жизни при царе и составить рассказ. В те годы еще у многих были живы дедушки и бабушки, помнившие дореволюционную жизнь. Мои бабушка и дед 1903 и 1905 года рождения, простые крестьяне из сибирской деревни. Поэтому я приготовила и записать яркий рассказ-иллюстрацию к школьному учебнику из первых уст. То, что мне рассказали, было удивительно и ново тогда для меня. Поэтому я так ярко, почти дословно запомнила ту беседу. Вот она. Жили мы, ты знаешь, в деревне под Новосибирском, Новониколаевском. Начала воспоминания бабушка. Наш отец-кормилец рано погиб от несчастного случая. На него упало бревно, когда он помогал строить избу своему брату. Вот и осталась наша мама, твоя прабабка. Молодой вдовой в 28 лет. А при ней 7 ребятишек, мал-мала меньше. Младший в люльке еще лежал, а старшему едва минуло 11 лет. Поэтому наша осиротевшая семья была самая бедная в деревне. Было у нас в хозяйстве 3 лошади, 7 коров, а куры гусей никогда и не считали. Но работать за плугом в семье было, считай, что некому. Много ли одна баба земли вспашет? А это значит, что хлеба в семье не хватало, до весны дотянуть не могли. А ведь хлеб для нас был всему голова. Помню, на Пасху мама нам щей жирных наварит, в печке гуся целиком запечет, картошки с грибами в сметане в большом чугуне натомит, яичек накрасит, сливки, творог на столе стоят, а мы, маленькие, плачем и просим: «Мамушка, нам бы хлебушка, нам бы блинка». Вот так было. Это уже потом, когда через 3 года старшие братовья подросли и пахать смогли хорошо. Вот тогда мы снова, как все, зажили. Я уж 10 лет погонычем была на пахоте. Моя обязанность была отгонять от лошади слепни и оводов, чтоб они и работать не мешали. Помню, собирает нас мать на пахоту с утра, напечет свежих калачей, и один огромный калач мне на шею, как хомут, вешает. А я в поле от лошади виткой оводов отгоняю, да калач тот на шее свои ем. Да еще от себя-то оводов отгонять не успеваю. Ох, и накусают они меня за день. Вечером же с поля сразу шли в баню. Напаримся, распаримся, и сразу силы как будто заново берутся. И бежим на улицу. Хороводы водить, песни петь. Весело было, хорошо. Подожди, бабуля. Ведь везде пишут, что крестьяне совсем плохо жили, голодали. А ты другое рассказываешь. Для крестьянина, милая, земля кормилица. Где земли мало, там и голодали. А в Сибири у нас тут земли до пахоты в волю было. Так зачем голодать? Тут разве может только какие-нибудь лентяи или пьяницы голодать могли? Тут и луга заливные с травой по пояс. Значит, кормов для коров и лошадей хватает. Поздней осенью, когда скотину забивают, пельмени впрок на зиму готовили всей семьей. Лепим их, морозим и в большие самотканные мешки складываем и на ледник спускаем. Ледником бабуля называла глубокий погреб со льдом, в котором температура всегда была минусовой. Марита. А пока лепим их, наварим и уж так объедимся. Едим их, едим, до того, что уже последний пельмень в горле встанет. Тогда мы, ребятишки, хлоп на пол в избе и по полу катаемся, играемся. Пельмени умнутся, так мы еще добавки поедим. В лесу ягоды и орехи собирали, а за грибами даже и в лес ходить не надо было. Вот у нас за край огорода только выйдешь, да и не сходя с места ведро грибов наберешь. На реке опять же рыбы полно. Ночью летом пойдешь, а щурята маленькие спят, прямо ткнувшись носом в берег. Их надергать можно было много петелькой. Помню, раз сестрица Варвара зимой нечаянно щуку поймала. Пошла на прорубь белье полоскать, а щука ей в руку вцепилась. Варвара ну орать, а сама руку вместе с цепившейся щукой под мышку и бежит, мамку зовет. Уха была потом жирная. Бабуля улыбается мне своей тихой, ласковой улыбкой. Ах, бабушка, много бы отдала, чтобы только снова эту улыбку увидать, да поговорить с тобою. Бережно храню в памяти неспешные и простые твои рассказы. Еще храню память о той любви, которой ты одарила и детей своих, и внуков, и правнуков. Цитаты по «Рассказы моей бабушки», блог Марита. Прекрасная человеческая история. А что касаемо земли, то именно поэтому и затеял Столыпин свой проект по переселению крестьян в Сибирь, который осуществлялся с помощью казны, что земли пустующей там было много. В отличие от перенаселенной европейской части России, разрезанные на полоски и клочки. Впрочем, раздувающийся как пузырь промышленный капитализм России вскоре выбрал бы весь ресурс избыточного крестьянского населения в города, так что, скорее всего, между Сибирью и фабриками была бы за этот ресурс нешуточная конкуренция, и он бы не был впустую растрачен в голодоморах, расстрелах, раскулачивании и чернопиджачных атаках на немецкие пулеметы. Одесса, мама. Можно было бы обойтись и без этой главы, если честно. Все уже и так ясно. Но уж больно сочная получается картинка. К тому же Одесса главная героиня данной истории, один из самых любимых городов автора. Одних только песен, сколько они спета. Про какой город еще столько найдешь? Вы только представьте себе этот прекрасный солнечный город. У нас в Одессе и зимой тоже лето. У нас в Одессе любят свет морской волны. У нас в Одессе столько солнечного света, что в крыльях чаек даже косточки видны. Эх. Короче, разок так удачно вышло, что марксистский социализм одномоментно сменился в Одессе на 2,5 года капитализмом. И можно стало сравнить одно с другим на примере одного города и одних и тех же людей. Вот буквально одних и тех же. С одними и теми же фамилиями и именами. Случилось это осенью 1941 года, когда Одесса перешла в зону румынской оккупации и продолжалась вплоть до 1944, когда Одессу освободили. Освободили в кавычках не зря. И вы сейчас узнаете, почему. Эти 2 с лишним года одесситы потом вспоминали десятилетиями. Десятилетиями жила родившаяся после возвращения социализма знаменитая одесская фраза «А при румынах было лучше». Вариант «Это тебе не при румынах, когда колбасой подпоясывались». Откуда можно сделать вывод, что освободила Красная Армия Одессу в первую очередь от колбасы? И та же самая пресловутая колбаса, точнее ее отсутствие, была потом символом обрушения всей мировой системы социализма. Если иметь в виду колбасно-продуктовые изобилия, то такого уровня жизни, как при румынах, одесситы не достигли до самого конца советской власти. Причем надо отметить, что прежде чем оставить Одессу, большевики вывезли все, что можно было вывезти, включая больничное оборудование, и взорвали все, что успели. А как будут жить при этом люди, социалистов ничуть не волновало, поскольку человеческий ресурс теперь оказался в руках безыдейных капиталистов, но и нехай подыхают без больничного оборудования, предатели, нет бы самоубийца. Огромный город с сотнями тысяч населения накануне зимы остался без воды, медицины, электричества, транспорта, продуктов. Оккупантам пришлось все это восстанавливать. Румынские власти назначили мэром Одессы, прекрасно знающего русский язык, бессарабского румына Германа Пынтю. Да и странно было бы, если бы Герман не знал русского, ведь он же бывший царский поручик, герой Первой мировой войны. В результате уже к лету следующего года загубленная большевиками инфраструктура была почти вся восстановлена. Кроме того, заработали частные магазины, рестораны, пекарни, парикмахерские, театры, школы, музеи, вузы, университет, ремонтные мастерские. На дорогах начали класть асфальт, заделывая вечные советские ямы. Ремонтировать жилой фонд, годами стоявший без ремонта. Мусор исправно вывозился. Пляжи были полны отдыхающими, а на набережной играл оркестр. К осени жизнь в городе уже била ключом. Окончательно наладили работу электростанции, запустили трамваи, возобновили работу 6 больниц, 50 школ, в которых для учеников организовали бесплатные завтраки, разрешили работу церквей, восстановили работу 2 консервных заводов, молочный и колбасный фабрик, запустили пивной завод и завод по изготовлению фруктовых соков, шоколадную фабрику, кондитерскую фабрику, выпускавшую халву и мармелад. Заработали картонажная фабрика, канатная, трикотажная, деревообделочная, 3 текстильных фабрики, суперфосфатный завод, завод по производству мыла, кожевенная фабрика, стекольное производство, маслобойное предприятие, 2 механоремонтных и метизных заводов, макаронная и кофейно-чайная фабрики, 2 химических, металлообрабатывающих и строительных предприятий, заводик по производству консервов. Город жил. В театрах по праздникам проходили детские утренники. Люди защищали дипломы. В театре давали Евгения Онегина, и на премьере зал был забит. Причем на сцене пел знаменитый советский бас Савченко. Он позже гастролировал в Румынии перед маршалом Антонеску, и тот, расчувствовавшись, вручил артисту золотые часы. А вообще в оккупированной Одессе функционировало 5 театров, 2 цирка и 2 кинотеатра. Лучшим студентам Одесской консерватории были назначены 50 именных губернаторских стипендий. Причем стипендии были немаленькие, в половину зарплаты чернорабочего, 100 марок в месяц. Когда объявили о концерте в честь этого события, назначение стипендий, Юные дарования играли на нем Рахманинова и Чайковского. Музыка вне политики. Когда починили взорванную большевиками электростанцию, заработал НИИ селекции под руководством оставшейся в Одессе профессуры. Наука вне политики. Равно как и милосердие. В городе открылись два приюта для детей, три дома инвалидов и два попечительских общества, призванных заботиться о слепых и глухих. Были даже открыты две бесплатные столовые для малоимущих, дезинфекционные станции исправно травили вредителей. А когда оккупанты объявили о наборе на работу в полицию, образовался немалый конкурс. Удивительно ли, что уже весной 1942 года был отменен комендантский час в силу полной лояльности местного населения к румынским властям. В Одессе работали около 1500 магазинов, из коих 47 кондитерских, 7 книжных, 4 цветочных и даже 2 зоомагазина с домашними животными и кормами к ним. Правда, оккупанты запретили лузгать на улице семечки, чтобы меньше было мусора, но это одесситы как раз легко пережили. Тем более, что других развлечений было полно. В городе организовалось 6 любительских футбольных команд. Причем одна из них, самая сильная, даже ездила в Бухарест играть с румынами. И проиграла. Но главным было, конечно, решение продовольственной проблемы. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, возникшее изобилие продуктов настолько шокировало непривыкших к этому за десятилетия социализма одесситов, что картины полных прилавков, как уже говорилось, врезались им в память на долгие десятилетия. Свидетельств яркого продуктового рая остались десятки. В Одесском краеведческом музее хранятся личные дневники людей того времени, которые крайне интересно читать. Позавчера, в 5 часов утра, были в Одессе. Доставились пешим порядком. Ну, конечно, встречи, лобзания. Подали заявление в индустриальный техникум. Буду бесплатно учиться. Вообще же плата 200 марок в год. Марки тут зовут рублями. Продуктов тьма, страшнейшая радость. В Одессе, что и говорить, жизнь налажена. Городской голова господин Герман Пынтя на открытии университета сказал, что жизнь в Одессе лучше, чем в каком-либо другом городе Западной Европы. Действительно, на базаре прямо что-то удивительное. Колбасы, мясо, масла, фрукты и все прочее. Школы и университет функционируют, ездят трамваи, в городе на каждом шагу румынская бодега. Комиссионные магазины, по улицам ходят нарядные дамы, сильно накрашенные, румыны и немцы. Около будок стоят часовые. По улицам бегают мальчишки, рекламируя детскую газету, смех, колокол, детский листок, неделю. Завтра открытие сезона в оперном театре. Будет Борис Годунов. Из дневника старшеклассника Юрия Суходольского. Александров, автор книги «Под немцами», воспоминания, свидетельства, документы, приводит следующее свидетельство. Богаты были базары в Херсоне, Николаеве, Киеве, Харькове, Симферополе. Особенно же поражал своим изобилием знаменитый одесский привоз, где румынская администрация Транснитрии давала полную свободу коммерции. В магазинчиках были колбасы всех сортов, которые как лавровый венок можно было надеть на шею. Сало толщиной в 2 ладони. На каждом шагу были так называемые бодиги, где подавалась свиная отбивная величиной в тарелку с прилагательной бутылкой вина. И еще. Румыны объявили ликвидацию колхозов и совхозов и свободную торговлю. Появилось много частных мастерских, сапожных, механических, хлебопекарен, кондитерских. Торговля быстро расцветала, и о базаре стали говорить, что он стал таким, как при царе. Действительно, знаменитый одесский привоз впечатлял. Там функционировали почти 200 мясных, 100 молочных торговых точек, не считая прочей бакалеи. Если теперь сравнить зарплаты и цены, как мы это сделали ранее в случае со слесарем Никиткой Хрущевым, то увидим, что зарплата чернорабочего в оккупированной или освобожденной от социализма Одессе составляет 200 рейхсмарок, при том, что килограмм мяса стоит 1,5 марки, сало – 1,5 марки, хлеба – 25 сотых марки, десяток яиц – 1 марку. Без долгих разговоров бизнесменам выдавались кредиты на открытие своего бизнеса. Только за месяц уставшие от социализма и кинувшиеся в бизнес одесситы получили сотни лицензий на открытие своего дела. Открывались новые гостиницы, прачечные, банные комплексы, закусочные. В общем, жизнь настолько наладилась, что приехавший в Одессу румынский диктатор назвал город «жемчужиной румынской короны». Почему вдруг все это случилось? Потому что оккупанты сразу же выключили социализм и запустили экономику, то есть рынок, то есть денежную заинтересованность в результатах своего труда, проще говоря. И граждане сами все сделали. Большевики тоже однажды нечто подобное попробовали во времена НЭПа, когда у них не сработал военный коммунизм. И прилавки сразу наполнились товарами, заиграла музыка, заработали рестораны и кафе. Однако большевики потом с перепугу все это выключили, ибо достаток и нажива противоречили марксистским догматам, которые проповедовали аскетизм и осуждали мещанство. К тому же бразды правления во времена НЭПа могли от красных реально уплыть к народу, ведь кто производит общественный продукт, тот и распоряжается страной, чего большевикам, узурпировавшим власть в 1917 году, совершенно не хотелось. Румыны даже провели реституцию, возвращали собственность тем, кто документально подтверждал, что ему до революции принадлежал производственный цех или магазин. И таких желающих оказалось немало. Почти 2500 людей удалось вернуть себе законное имущество. А что самое смешное, ряд бизнесов основали бывшие чекисты и партийные работники, которым советская власть при уходе оставила деньги на подпольную работу. Весьма любопытно, как они потом оправдывались. Некто Бугаенко говорил следователям НКВД, что он открыл сапожную мастерскую, чтобы подпольно бороться с фашизмом путем проведения некачественного ремонта обуви у оккупантов. Владелец ресторана Голованов убеждал следователя, что открыл ресторанчик для спаивания румынских солдат и офицеров. Исследователь темы одесской оккупации, бывший военный врач, журналист и писатель Александр Черкасов, рассказывал в одном из интервью совершенно анекдотичный случай об отважных одесских партизанах. Факт, который меня очень удивил. Один полковник, я привожу в книге его фамилию, оруженец, во время оккупации обосновался в Ленинском районе и решил организовать партизанский отряд. За вход надо было платить вступительный взнос 20 марок, ежемесячный взнос 10 марок. Учтите, что это в то время довольно приличные деньги для одесситов. Но сдавали. Отряд потихоньку увеличивался. Так вот, действия этого отряда заключались в том, что в течение неполных 2 месяцев они провели более 100 партийных собраний. По 2,5 собрания в день. Вот и все. Смех смехом, но возвращение советской власти ознаменовалось хорошо знакомыми одесситам вещами. Голодом, репрессиями и ночными страхами. Мало того, что перед взятием города Одессу нещадно побомбили советские самолеты, сбрасывая на голову советских граждан освободительные бомбы, так еще и хорошо знакомые по довоенной паре черные воронки палаческих органов снова забегали по ночным улицам. Советская власть вообще очень не любила людей, побывавших в плену, ведь они видели капитализм и сами могли сравнить. Недаром после войны появился пункт в анкетах при приеме на работу. Были ли на оккупированных территориях? Тот же Черкасов утверждает, с приходом советских войск практически все оставшиеся в городе взрослые для объяснения отношений с оккупантами были вызваны в кабинеты следователей СМЕРШ, и добрая половина покинула их под конвоем. Из 250 тысяч горожан, которые 10 апреля 1944 года встретили своих освободителей, к 1 января 1945 года в Одессе осталось около 160 тысяч жителей. Его слова почти дословно подтверждает написавший книгу о воспоминаниях о тех временах одессит Анатолий Маляр, описывая дни после возвращения Красной армии в Одессу. Одесситы радовались. Им не приходило в голову, что они почти все радуются рано. Они, выжившие при румынах, потом при немцах, оказались под особым подозрением советских чекистов. Сразу же начались аресты, и жить одесситам стало не менее страшно, чем при немцах. Откуда-то появились черные вороны, которых стали бояться даже пацанята. Те, кто был постарше, показывали нам пальцами на военных с красными околышками на фуражках. Это чекисты. Они могут убить, кого захотят. А ночью они ездят на черных воронах и арестовывают, кого захотят. У чекистов действительно работы было много. Нужно было опросить всех дворников о поведении жильцов при оккупантах, кто и где работал. Этих данных было достаточно, чтобы многие одесситы переселились в дальнюю дорогу за государственный счет. Появилось столько беспризорных, что они заселили почти все развалки и территорию костела. Никого не интересовала судьба детей арестованных, Их, грязных и оборванных, иногда отправляли в детдома, но меньше их не становилось. Еды в городе не было. Не было похоже, что она появится. Распространялись слухи о людоедстве в районе вокзала и на Молдаванке. Эти слухи пресекались нашими чекистами, у которых был план по отлову врагов народа, паникеров и дезинформаторов. Для одесситов, побывавших на территории, занятой врагом, настали времена, похожие на те, которые были у евреев при румынах, только в рассрочку. Да, действительно, справедливость требует отметить, что немецко-румынская оккупация ознаменовалась традиционными зверствами против евреев со стороны нацистов, отношение коих к евреям хорошо известно. Тоталитарные режимы не могут без зверств, это касается и гитлеровского, и сталинского, и северокорейского, и полпотовского, и всех прочих тоталитарных режимов. Однако мы здесь меряемся не числом невинных жертв, у кого их было больше, у нашей власти или у гитлеровской. И так ясно, что на круг выйдет у советской. Хотя бы потому, что царили красные много дольше, чем черные. Задача этой главки была сравнить на натуральном примере социализм вкл и социализм выкл при прочих равных условиях, при одних и тех же людях и при равно тоталитарных режимах, не более того. Социалистический глоссарий. Глоссарий — это словарик специфических терминов, присущих какой-то области человеческой деятельности. У социализма тоже есть свой такой словарик. Раньше значение этих слов и выражений знали все, а людям младше 30 они не знакомы. Но так познакомьтесь с жизнью предков. Аврал. То же самое, что штурмовщина. Бесхозяйственность. Социалистическая разруха. Такое видение хозяйственной деятельности, при котором образуются постоянные безвозвратные потери материальных ресурсов. Блат. Знакомство. Достать что-либо по блату равно получить по знакомству дефицитный товар. Брак. Весьма частое явление для социалистической продукции. Некоторые советские журналы даже имели специальные рубрики, где давали своим читателям полезные советы о том, как исправлять брак продукции. Например, подклеить оторвавшуюся подметку у ботинка. Внедрение изобретений. Трудный процесс преодоления многочисленных бюрократических преград на пути реализации изобретений, как правило, заканчивавшийся ничем. Волосатая лапа. Покровитель. Человек, с помощью которого можно достать какой-то дефицит или получить дефицитную услугу, например, отремонтировать машину в автосервисе. Встать на очередь. Собрать все необходимые документы, чтобы тебя записали в многолетнюю очередь на машину, квартиру или установку телефонного аппарата. Выбивать фонды. Всеми правдами и неправдами добиться от предприятия-поставщика, чтобы положенные вам по плану фонды, материалы, комплектующие, вагоны для перевозки, вам все-таки выдали, пусть и не вовремя, пусть и бракованные, но непременно до конца квартала или года, чтобы вы могли отчитаться за выполнение плана. Дефицит. Хронический недостаток того или иного товара. Услуги. Дефицит является характерным признаком всех социалистических обществ. Для плана. Любые, как правило, бессмысленные или формальные действия выполнены с целью отчитаться, показав, что план выполнен. Достать. Купить или каким-то иным образом приобрести дефицитный товар. Выбросили. Говорится о редком или эпизодически появляющемся на прилавке товаре в момент его появления в продаже. Знак качества. Небольшой значок, который наносился на любую продукцию, чтобы зафиксировать ее превосходное советское качество и отсутствие брака. Никогда не являлся ни гарантией качества, ни даже гарантией отсутствия брака. Ленинская комната. Коммунистическая молельня. Место, где людей заставляли собираться, чтобы прочесть им марксистские проповеди или рассказать о текущем моменте. Невозвращенец. Человек из социалистической страны, который, поехав в командировку в капиталистическую страну и увидев, насколько лучше, ярче, свободнее и богаче там живется, решал не возвращаться обратно в нищую, тусклую, убогую и несвободную социалистическую родину. Родина очень обижалась. Несун. Вообще говоря, вор, который для личных нужд выносит со своего предприятия то, что оттуда можно вынести. Однако слово «несун» не несло отрицательной эмоциональной нагрузки, поскольку в условиях социализма Практически все что-нибудь крали у государства. Нести, то есть воровать у государства, было явлением настолько естественным и, на взгляд общества, безобидным, что вошло даже в детские стихи. Мне папа принес с работы пилу. Я этой пилой все время пилю. Вот полка для книжек, подвеска для бра. Я сделал по дому немало добра. Вячеслав Сазонов. Неходовой товар, товар, не пользующийся спросом и выпускаемый социалистической промышленностью для плана. Отдельные временные недостатки. Массовые коренные пороки, присущие капиталистической системе. Говорилось о тех неурядицах, которые сопровождали жизнь советского человека от рождения до старости. Отмечаться, участвовать в перекличках, как правило, ночных, чтобы не потерять свою очередь и вовремя зафиксироваться в особых списках, которые вели общественники из многодневной очереди. Явившихся на перекличку из очереди вычеркивали. Зимой сменяющие друг друга дежурные, у которых были списки, жгли костры, чтобы не замерзнуть. Если очередь была не многодневная, а всего лишь многочасовая, обходились без списков, писали номер очереди синими чернилами на ладони стоящего в очереди. Номера запросто могли быть трехзначными. Имея такой номер, можно было отлучиться из очереди в туалет или забрать ребенка из детского сада, а потом вернуться на свое место. План горит. Возникла угроза невыполнения предприятием плана по причине недопоставки ему комплектующих, материалов, вагонов или еще чего-нибудь. План у предприятия горел постоянно. Политинформация. Еженедельная коммунистическая проповедь, информирующая о росте международной напряженности и о том, что при капитализме люди живут еще хуже, потому что их эксплуатируют и увольняют, а у нас попробуй-ка уволь, даже алкоголика и бездельника. В социалистической стране трудящийся защищен. Приписки. Выдуманные показатели в отчетах, вписанные туда ради выполнения плана на бумаге. Рвач. Плохой человек, потому что он ходит на работу, чтобы заработать денег для себя и своей семьи, а не для того, чтобы принести пользу обществу. А стремление обогатиться есть грех в соответствии с марксистским вероучением. Сделано в конце месяца. Говорилось о продукции, которую нельзя было покупать, в связи с большой вероятностью нарваться на брак, потому как плановая отчетность носила помесячный характер. Необходимость выполнить план любой ценой приводила к штурмовщине, резкой потере качества из-за спешки или умышленной поставки некачественной продукции для плана. Текущий момент. Неблагоприятный момент в международной или внутренней политике, из-за которого возникли отдельные временные недостатки. Толкач. Специальный человек, формально нанятый на завод каким-нибудь инженером, но фактической задачей которого была не инженерить, а ездить в командировки по стране на предприятия, которые по плану должны были поставлять на ваш завод дефицитные материалы и комплектующие, но не поставляли, потому что плановая система не работала. Задачей толкача было выбивать фонды, уговаривая, давая взятки и что-то обещая взамен. Торговля с нагрузкой. Незаконная, но постоянно практикующаяся при социализме форма торговли, когда вместе с ходовым товаром торговля навязывала покупателю неходовой товар, забивающий склады и мешающий торговой точке выполнить план по продажам, а оплатить его было необходимо вместе с ходовым товаром. Покупатель, конечно, мог опротестовать незаконные действия администрации магазина, но пока он это делал, весь ходовой товар разбирали, а жалобщик уходил несолоно хлебавши. Ходовой товар. Товар, пользующийся спросом и по этой причине бывший в дефиците. Приписки. Записи в отчетных документах, не соответствующие действительности, но говорящие о том, что план якобы выполнен и перевыполнен. Торговля из-под прилавка. Обычная практика, когда продавцы не выставляли поступивший в магазины дефицит на продажу, а скрывали его под прилавком и распродавали по своим, то есть по знакомым. Уравниловка. Социалистическая система оплаты труда, при которой хороший, умелый и не пьющий работник получал практически столько же, сколько плохой работник, неумелый, ленивый и пьющий. Прекрасный пример воплощения в жизнь социалистического принципа равенства и защиты трудящихся. Уравниловка полностью ликвидировала все стимулы к хорошей работе. Социалистическое соревнование. Ритуальное мероприятие по якобы быстрейшему выполнению или перевыполнению плана. Целью мероприятия было продемонстрировать социалистический дух советского человека и его энтузиазм в деле построения коммунизма. Шведский социализм. Будет отдельный врез про этот феномен. Штурмовщина. Авральная, сверхинтенсивная работа в конце месяца с целью выполнения плана любой ценой приводила к тотальному выпуску бракованной продукции.